83. Апрель 16. Обитатели тонкого мира знают о происходящем и принимают в нем самое деятельное участие. Их можно сделать сотрудниками. Входят в общение по созвучию, но надо призвать. Они или подчиняются, или распоряжаются. Приходят и начинают разговаривать, если ухо и зрение открыто. Если нет, действует мыслью, но по созвучию. Мысль привлекает сотрудников. Процесс можно усилить сознательно. Множество толпятся около созвучных сознаний, воплощенных, усиливая тональность основной, привлекшей их мысли. Под лучом учителя можно достичь планомерного сотрудничества. Под лучом можно сосредоточиваться на окружающем пространстве с целью призвать помощников для выполнения определенного задания. Или можно поручать дела. Часто мысли и желания осуществляются с их помощью, но чаще мешают противодействия темные. Люди не считаются с наличием двух миров, забывая или не зная, что мир невидимый тоже принимает участие в земной жизни. Враги и друзья земные усиливаются невидимыми помощниками. Обычно всякое сильно выраженное состояние духа враждебно или благожелательно усиливается из тонкого мира. Необходимо четко учитывать магнитные свойства своих настроений и состояний, ибо вызов энергии темных или светлых происходит постоянно. Лучше уметь сознательно управлять своими состояниями, вызывая созвучную кооперацию пространства. Наличие пространственной жизни обычно людьми в расчет не принимается. Это искажает действительность, и жизнь становится однобокой. И попытка ходить на одной ноге, забывая о мире незримом, приводит к нелепому представлению о жизни со всеми последствиями, отсюда вытекающими. А они ужасны. Одно признание двух миров сделало бы войну невозможной. Так же легко исчезли бы и многие другие уродства. Идею двух миров надо принять применительно к жизни. Скажите мне, каковы ваши мысли, и я скажу вам, кто ваши невидимые друзья. Так по-новому звучит старая поговорка. Победительное состояние сознания рекомендуется также и потому, что привлекает бодрых и сильных духов, любящих борьбу и победу. «Поборемся», — говорит отважный, и привлекает к себе созвучных сотрудников. Нельзя отговариваться незнанием, ибо это незнание не освобождает от действия закона и не уменьшает силу магнитного притяжения созвучных сознаний из тонкого мира. Невежество прячется за ширму незнания, но положение своего этим не облегчает. Лучше знать и применять знания смело. Люди часто жалуются на обстоятельства, не ударив палец о палец, чтобы их переменить. Хочу пробудить спящих, хочу отрицающим открыть глаза на действительность, хочу ускорить сближение миров.